Мучень взял труп тени, которую убил, в руки и использовал труп в качестве щита. Ша-ша-ша-ша. Острые копья проникли в труп тени, выпуская могущественную духовную энергию. Ветер, что был создан от атак копий, оставил небольшие прорезы на груди Мученя. Взгляд Мученя был холодным, и он ступил вперед. Он тут же бросил труп в одну из теней. Взгляд тени, в которую сейчас летел труп, тут же похолодел. Он ударил кулаком труп, летящий прямо к нему. Из кулака вырвалось ужасающее количество духовной энергии, что тут же отбросило труп. Но когда кулак ударил труп и разорвал его на части, из груди трупа вырвалась вспышка. Наконечник меча, что прорезал грудь трупа, был обернут в черную духовную энергию, и сейчас со скоростью молнии направлялся к тени. Все было слишком быстро, да так, чтобы даже черная тень была захвачена врасплох. Тень тут же ударила, вливая в удар колоссальное количество духовной энергии, так много, что можно было услышать рев дракона. Величественная духовная энергия превратилась в духовный кулак в форме неистового дракона и столкнулась с лезвием меча, покрытым черной духовной энергией. Бам! Черный огонь понесся вперед, сталкиваясь с духовным кулаком и разделяя его на две части. А сам наконечник меча полетел дальше, направляясь к запястью тени, которая в данный момент была весьма потрясена. Появилась вспышка меча, брызнула кровь. Кровь текла прямо оттуда, где мгновение назад у тени все еще было 5 пальцев. Мучень культивировал довольно тираническую духовную энергию. А вместе с духовным экспонатом среднего ранга, который ему дала Сулинер, его атакам определенно не мог противостоять обычный человек. Черная тень несчастно завопила, беспощадно делая выпад копьем в левой руке прямо к горлу Мученя. Он пытался забрать Мученя с собой. Звон. Но так как Мучень уже получил преимущество во время боя, он не хотел получать тяжелые травмы. Щелкнув пальцем, он забрал полуторный меч. Он схватил меч двумя руками, держа его горизонтально, и именно так смог заблокировать копье. Полетели искры. Мучень воспользовался силой атаки, чтобы отлететь назад и увеличить расстояние с врагами. Он снова вошел в лес, исчезнув в нем как летучая мышь. Проклятый ублюдок. Три тени смотрели на труп, а их взгляды были заполнены гневом. Все 4 были экспертами последней фазы стадии духовного слияния и имели довольно много опыта. Они никогда не думали, что этот шкет стадии небесного слияния мог полностью изменить ситуацию и загнать их в такое невыгодное положение. Мало того, что они потеряли товарища, но и еще одна из теней потеряла пальцы. Их боеспособность уменьшилась. «Мы должны отомстить», — 3 взвыла, особенно та тень, что потеряла кисть из-за Мученя. Его взгляд становился зловещим. 3 переглянулась и одновременно полетела вперед. Но на этот раз они были наготове, до максимума стимулируя духовную энергию. Продвигаясь вперед, они ждали атаки, что могла произойти в любой момент. Тот молниеносный выпад ранее позволил им понять, что даже при том, что этот молодой человек был молод, он жесток. Мало того, что у него был злобный взгляд, даже его атаки были жестоки. Все его действия были хорошо отточены, да так, что было даже ни к чему придраться. Он определенно отличался от других студентов Северной Небесной Духовной Академии, у которых обычно совершенно нет боевого опыта. Если они так и будут его недооценивать, то сегодня будут побеждены. Мучень летел по лесу, вытерев следы крови с груди. Это была лишь поверхностная рана, ничего особенного. Его прошлое нападение прошло весьма успешно. Похоже, что его предыдущее действие оказало на теней хорошее влияние. Мучень поглядел назад. Те 3 трое теперь должны действовать осторожней. Но это также значит, что они замедлят свое преследование, предоставляя ему немного больше времени. Теперь, давайте посмотрим, кто истинный охотник. Пробормотал Мучень, осматривая лес перед собой. Он тут же заметил алые зрачки нескольких животных. Это должны быть духовные животные области белого дракона. Он наблюдал за алыми глазами животных, проживающих в глубинах леса, и улыбнулся. Он не стал уходить отсюда. Наоборот, он изменил направление и направился к ним. Ночь окутывала лес, пока 3 тени без оглядки летели вперед. 1 впереди, 2 позади сформировали своего рода треугольник. Они были напряжены и переполнялись духовной энергией, осторожно летя вперед. Хаймэм, идя вперед, взгляд 3 внезапно сосредоточился. Идущая впереди тень подняла руку, и 3 тут же ступила на опушку. Неподалеку от них лежало 2 трупа животных, с которых все еще текла свежая кровь. Очевидно, что они были недавно убиты. должно быть тот шкет. Черная тень, что потеряла пальцы из-за мучения, сжала зубы и сказала, похоже, что он был окружен духовными животными. Это значит, что он, вероятно, замедлился. Мы должны использовать эту возможность. Да, другие двое кивнули. Затем они понеслись вперед, возобновив преследование. За следующие несколько минут они увидели целую серию убитых животных. Среди трупов были клочки ткани, одежда мученя. Судя по этим знакам, мучень, должно быть, столкнулся с духовными животными. Кроме того, он также понимал, что эти три тени уже наступали ему на пятки. Знаки показали, что он немного замедлил свой темп, так как не скрыл следы сражений. После преследования еще в течение 10 минут, три тени снова остановились, дабы прояснить обстановку. На земле перед ними был труп большого золотого льва. Духовное животное было убито голубым полуторным мечом, ибо тот торчал из его тела. Это он. Трия остановилась рядом с огромным трупом льва и изучила знакомый полуторный меч. Одна тень холодно улыбнулась. Удача этого ребенка так плоха. Он фактически столкнулся с пламенным золотым львом. Это животное так же сильно, как средняя фаза стадии небесного слияния. Даже мы должны были бы потратить много усилий, чтобы справиться с ним. Неудивительно, что он решил отказаться от своего духовного экспоната. Рев. Внезапно, из глубин леса донесся сильный рев. Пронеслась рябь духовной энергии. Он снова в битве. Быстрее, на этот раз мы должны поймать его. Трия восхищенно воскликнула, поскольку услышала эти звуки. Да, все кивнули. Двое полетели вперед, а третий подошел к голубому полуторному мечу, чтобы забрать его с собой. Это был духовный экспонат среднего ранга, сильный объект. Будет жалко оставлять его здесь. Бам! Как только он пальцами схватился за рукоять меча, намереваясь вынуть его из трупа пламенного золотого льва, труп неожиданно взорвался. Свежая кровь полностью залила тень, перед которой уже предстал молодой парень. Этот парень согнул два пальца. Вперед полетел золотой свет, несший в себе ужасную силу. Черная тень пораженно смотрела на золотой луч, что пронзил ее горло. Лишь немного дрогнув, черная тень упала на землю, а в ее глазах застыла недоверчивость. Покрытый кровью парень опустил голову и забрал полуторный меч. Медленно подняв голову, он посмотрел на тень, что уже была бездыханна, затем обернулся и посмотрел на других двух теней, что сейчас смотрели на него в шоке. Мучень вытер свежую кровь с лица и слегка улыбнулся двум оставшимся теням. Ну а для этих двух теней эта улыбка была демонической. Они действовали так осторожно, но все равно попали в ловушку. От его методов было просто невозможно защититься. Теперь ваша очередь. Мучень слегка постучал по лезвию меча, ясно давая понять, что произойдет дальше. Он уже убил двоих из четырех. Остались лишь раненая тень и нераненая. Но они уже настолько ослабли, что ему даже не нужно было сбегать. Глава 234. Никто не выжил. Ах ты проклятый шкет. Ночь окутала лес. Две черных тени скрипели зубами, наблюдая за ужасающей улыбкой Му. Его взгляд был заполнен плотной жаждой крови. Они никогда не думали, что ситуация повернется таким образом. Разве они не должны были легко убить мальца начальной фазы стадии небесного слияния? Как все дошло до такого состояния? Они четверо были воинами дворца демонического дракона, и у них было полно опыта. Кто знает, сколько крови было пролито от их рук. Но сегодня, преследуя этого парня, двое из них уже умерли, а одни был серьезно ранен. Да даже если бы их послали убить эксперта стадии небесной трансформации, они бы не заплатили такую цену, верно? Удивлены, мучень повернул свой голубой полуторный меч. Черная как смоль духовная энергия то и дело возгоралась на наконечнике меча. Он улыбнулся, а все его тело было пропитано кровью, что создавало еще более ужасающий облик. Число людей, которых я убил в духовном пути в одиночку, превосходит количество людей, убитых вами вместе. Мучень улыбнулся и направил полуторный меч к двоим, продолжая свою речь. Теперь мы закончим этот спектакль, да, пора закончить это. Мы не дадим тебе шанса сбежать. Две черных тени устрашающе ответили. Затем одна тень пошла влево, а другая вправо, отрезав путь отступления мученя. За сегодня они уже познали множество уловок и ухищрений мученя. Чтобы снова не попасться в ловушку, они не могли быть небрежны и давать ему шанс сбежать. И правда, мучень улыбнулся. Он сжал свою ладонь на полуторном мече и выпустил могущественную духовную энергию, что тут же взмыло в небеса. Убить его. Две черных тени утихли, а их взгляды похолодели. Они двинулись одновременно. Два черных копья в их руках, словно ядовитые змеи, понеслись прямиком к мученю. Мучень также полетел вперед в тот же самый момент. Появилась вспышка меча, а черное пламя увеличилось в размере. Даже сталкиваясь с двумя противниками, он не колебался. Дан. Как только они столкнулись, произошел сильный духовный энергетический взрыв. Высушенные листья на земле превратились в пыль, а деревья одно за другим просто-напросто уничтожались. Атаки мученя были безжалостны. Он со всей силы атаковал одну из теней. Он не уделял внимания раненой тени. Похоже, что мучень все свое внимание сосредоточил на здоровой тени, однако с ним не так просто справиться. Тень, не сдерживаясь, выпустила свою силу последней фазы стадии небесного слияния. Его атаки были точны и все были нацелены на наиболее важные части мученя. Вспышка меча и после образ копья столкнулись в воздухе. Пугающие духовные энергии столкнулись и словно волны в водоем пронеслись по области. Дон. Выражение мученя было холодным, пока он вытягивал свой меч вперед, покрывая ее черным пламенем. Черное лезвие, словно дикий черный скакун, со скоростью молнии понеслось к груди тени. Однако тень уже поднял копье, чтобы заблокировать атаку мученя. Начальная фаза стадии небесного слияния хочет столкнуться со мной в лобовой атаке, что за принятие желаемого за действительное. Черная тень холодно улыбнулась. Выражение мученя было так же спокойно, как всегда, и он, держась за меч, прыгнул вперед, словно орел. Сжав пальцы, он нанес удар. Бум! Повсюду пронеслась духовная энергия. Черная как смоль духовная энергия, словно цунами захлестнула кулак мученя. 6 печатей безграничной смерти сформировались почти что мгновенно. Когда 6 печатей безграничной смерти появились, духовная энергия, что принадлежала природе, начала приходить в хаос. Черная световая печать полетела вперед, словно метеорит летя к тени. Бум! На земле появились трещины, что мгновенно сформировали огромный кратер. Черная тень была в шоке. Она отчетливо ощутила огромную опасность от этой атаки. Черное копье демонического дракона. Духовная энергия вылетела из тела черной тени. Его рука дрожала, и он подбросил копье. Энергия взбесилась, превращаясь в черного дракона несколько дюжин футов длиной. Дракон же, обнажив клыки и когти, тут же понесся вперед. Бам! Комета, сформированная из печати безграничной смерти, вообще не замедлилась, беспощадно сталкиваясь с черным драконом и создавая огромный взрыв. Черная тень отчетливо увидела, как черная комета летит через горизонт и беспощадно разрывает ее черного дракона. Разрушилось даже черное копье демонического дракона. Бум! Комета, разобравшись с драконом, понеслась к тени, которая сейчас в страхе наблюдала за приближением смерти. Акх! Несчастный вопль встряхнул землю, а на самой земле появился огромный кратер. В центре кратера был труп черной тени, которая больше не выглядела как человек, тень была обезображена. Она умерла немедленно. 6 печатей безграничной смерти мученя было достаточно для противостояния одной из атак Ли Сюаньтуна. Теперь, эта атака немедленно убила эксперта последней фазы стадии небесного слияния. Ху-ху-ху-ху. Мучень глубоко вздохнул. Его аура немного увяла. Это нападение забрало у него довольно много сил. Мучень стоял высоко в воздухе. Щелкнув пальцы, на его ладони появилась девятиэтажная пагода, которая тут же полетела ему за спину, дабы заблокировать атаку раненой тени. Мучень медленно обернулся и, посмотрев на испуганную тень, сказал: «Кажется, что вы выбрали неправильную цель. Так, ты все еще хочешь сопротивляться?» Черная тень немного дрожала. Его взгляд, ранее заполненный зловещей аурой, теперь был заполнен лишь страхом. Сегодняшние события были действительно слишком ужасающими. «Кто ты такой? Тебя нет в небесном ранжировании Северной Небесной Духовной Академии», — быстро пролепетала черная тень. Когда мучень услышал это, то нахмурился. Он холодно посмотрел на человека перед ним. «Откуда же ты знаком с Северной Небесной Духовной Академии? Интересно, кто ты?» Черная тень была потрясена. Он никогда не думал, что его простое замечание вызовет подозрение этого молодого человека перед ним. С этим товарищем было трудно иметь дело. «Нет, невозможно закончить сегодняшнюю миссию. Я могу только возвратиться и сообщить, что мы сделали ошибку в оценке силы нашей цели». Тень заскрипела зубами. Бросив черное копье в мученя, тень, воспользовавшись случаем, обернулась и начала убегать. Пагода в руке мученя расширилась и заблокировала копье, словно огромный щит. Он равнодушно посмотрел, как тень скрывается в темном лесу. Щелкнув пальцем, девятиэтажная пагода снова увеличилась. Первый этаж засветился золотыми огнями. Прозвучал рев, поскольку свет превратился в золотого дракона, полетевшего в лес. Черная тень не смогла вовремя спрятаться, и дракон вскоре настиг ее. Бам! Сильная ударная волна снесла окружающие деревья. Черная тень начала кашлять свежей кровью, а само ее тело было откинуто назад, прямо к ногам мученя. Свист! Голубой полуторный меч остановился у горла тени. Мучень слегка улыбнулся и сказал: «Теперь, ты скажешь мне, кто ты? Мечтай, я ничего тебе не скажу». Взгляд тени был темным, и он рассмеялся. «Шкет, не будь самодовольным, ни один из вас не убежит». Мучень выглядел незаинтересованным, порезав тени горло. Он решил, что не мог больше извлекать информацию из тени. Это было бесполезно. Ху-ху. Мучень убил последнего человека, затем сел на землю и начал тяжело дышать. Он чувствовал себя немного усталым после ночной беспощадной охоты. Свист. Избавившись от последней тени, вдали прозвучал свист. Мучень удивился и плотно сжал полуторный меч в руке, но ослабил хватку, увидев Сулинер. Мучень. Сулинер приземлилась на участок земли и окинула взглядом окровавленного мученя. Она тут же оцепенела, и ее очаровательное лицо потеряло цвет, пока она с тревогой в сердце спешила к нему. «Все хорошо», — мучень махнул ей рукой. Сусюань, Госюн и Лицин следовали за Сулинер, и их лица были также заполнены беспокойством. Они облегченно вздохнули, убедившись, что мучень жив. Они смотрели на два трупа с изумленными выражениями, затем посмотрели на мученя с замешательством во взгляде. «Ты убил этих двоих, что с другими двумя? Разве Линер не сказала, что их было четверо? Все мертвы». Мучень, пошатываясь, встал. Он просмотрел свое пропитанное кровью тело и беспомощно улыбнулся. «Все мертвы?» Лица Сусюань, Сулинер, Госюна и Лицин изменились, и они все недоверчиво уставились на мученя. «Ты сделал это?» Мучень оглянулся и ответил: «Тут есть кто-то еще?» Сусюань и другие три были безмолвны, смотря на мученя со странными выражениями лиц. Согласно Сулинер, те четыре должны были достичь последней фазы стадии небесного слияния и обладали богатым опытом сражений. Сусюань, возможно, убила бы их, но даже Госюн и Лицин, которые были в шаге от стадии небесной трансформации, не смогли бы победить. Не было никакого способа, которым они, возможно, могли бы убить убийц. Но мучень сделал это, грозный. Госюн восхищенно воскликнул, показав мученю большие пальцы. Мучень получил его уважение, сделав такой подвиг только на начальной фазе стадии небесного слияния. Взгляд Лицин был также заполнен изумлением, пока она смотрела на мученя. «Ха-ха, похоже, что я действительно сделала верный выбор, выбрав тебя в качестве компаньона». Сусюань сладко улыбнулась. Однако ее очаровательный взгляд все еще содержал специфическое выражение, пока она смотрела на мученя. «Прекрати дразнить меня, я сражался за свою жизнь, здесь нет ничего удивительного, я был лишь немного более безжалостным, чем они». Мучень покачал головой, затем спросил: «Ты знаешь, кто они? Почему они атаковали нас? Они, вероятно, не из обычной группировки, верно?» Сусюань мечом порезала рубашку тени, показав татуировку на его груди, дворец демонического дракона. От татуировки источалась мрачная аура. Сусюань посмотрела на татуировку, и в ее глазах зажегся огонек. Они из дворца демонического дракона. Глава 235. Дворец демонического дракона. Дворец демонического дракона. Мучень нахмурился из-за слов Сусюань, ибо не был знаком с этим названием. Кроме того, он не помнил, чтобы мог оскорбить дворец демонического дракона. Верно ведь, они и правда от дворца демонического дракона. Лица Госюна и Лицин изменились. Неудивительно, что они были так безжалостны. Так это они. Сусюань слегка кивнула. Те, кто ранее на нас напал, двое стадии небесной трансформации и стадии квази-небесной трансформации, в шаге от стадии небесной трансформации. Немного группировок в области белого дракона способны отослать столько сильных людей. Она улыбнулась немного сморщенному мученю и сказала: «Ты новичок Северной Небесной Духовной Академии, таким образом, не странно, что ты не знаешь о дворце демонического дракона. Несколько сотен лет назад одна сильная сила управляла всем континентом Северных Небес, дворец демонического дракона. Действительно ли они сильнее, чем Северная Небесная Духовная Академия?» Мучень прямо задал интересующий его вопрос. «Нет, даже при том, что наша Северная Небесная Духовная Академия проживала на том же самом континенте, у нас никогда не было мысли о правлении. Мы не вмешивались в войны. Вот почему дворец демонического дракона воспользовался случаем для повышения и стал повелителем континента Северных Небес. Госюн улыбнулся, однако дворец демонического дракона не был удовлетворен, даже после того, как стал повелителем континента. Северная Небесная Духовная Академия в центре континента была занозой в их заднице. Они знали, что могли стать истинными повелителями, только уничтожив Северную Небесную Духовную Академию. Они хотели использовать континент в качестве своего убежища, дабы вторгаться на другие континенты. Мучень прикусил язык во рту. Какой амбициозный дворец демонического дракона. Не говоря уже о единоличном правлении континента Северных Небес, они осмелились принять меры против Северной Небесной Духовной Академии. В результате дворец демонического дракона начал атаковать Северную Небесную Духовную Академию несколько сотен лет назад. То сражение было действительно встряхивающим мир, и из-за него умерло множество экспертов. Весь континент был втянут в сражение. Мучень был потрясен. Сила дворца демонического дракона была определенно пугающей, чтобы быть в состоянии управлять всем континентом Северных Небес. Между тем Северная Небесная Духовная Академия была в центре континента Северных Небес в течение тысяч лет. Их основа была также глубока и неизмерима. Столкновение таких двух группировок определенно привело бы к разрушительному сражению. То сражение продолжалось в течение многих лет. В конце Северная Небесная Духовная Академия одержала победу, в то время как Дворец Демонического Дракона проиграл, потеряв свою силу. Группировки, что они когда-то подчинили, начали бунтовать, и в конце концов, Дворец Демонического Дракона больше не был правителем континента. Су Сюань посмотрела на трупы и сказала, однако они так и не вымерли. Даже при том, что Дворец Демонического Дракона был побежден, он не был уничтожен. Его люди все еще скрываются на континенте Северных Небес, ожидая своего часа. За эти годы студенты нашей Северной Небесной Духовной Академии, вышедшие для обучения, часто сталкивались с различными атаками. Половина из них от Дворца Демонического Дракона. Каждый год приблизительно половина студентов, умерших на континенте Северных Небес, заканчивает жизнь от рук Дворца Демонического Дракона. Пока Су Сюань говорила, ее выражение становилось холодным. Она очевидно презирала Дворец Демонического Дракона. Академия приняла какие-либо меры? Хмурясь спросил Мучень. Ты ведь знаешь, что оставив границу Северной Небесной Духовной Академии, ты можешь рассчитывать только на себя. Одновременно, это служит опытом, единственным способом, которым ты можешь стать истинным экспертом. Вот почему они отсылают студентов для обучения. В этом мире, разве можно стать сильным, не заплатив цену? Кроме того, в зале миссии нашей Северной Небесной Духовной Академии есть специальное ранжирование, ранжирование убийц. Все имена на нем хорошо знамениты, поскольку много студентов, уходящих для обучения, умерли от их рук. Вот почему наша академия создала для них ранжирование. Студенты, которые смогут убить людей с этого ранжирования, будут щедро вознаграждены. Ранжирование убийц. Мучень был смущен. Он даже не слышал об этом ранжировании. Очевидно, только студенты, сила которых достигла определенного уровня, могут получить к нему доступ. Каждая цель на ранжировании убийц – безжалостная личность, да такая, что о них знает Северная Небесная Духовная Академия. Все эти миссии чрезвычайно опасные и трудные. Вот почему их называют самыми безжалостными миссиями Северной Небесной Духовной Академии. Госюн, стоя в сторонке, облизнул губы. О чем я хорошо помню, так это о событии, встряхнувшем всю нашу Северную Небесную Духовную Академию. Тогда Шэнь Цаншэн только вышел из своего уединения и взял одну из этих миссий. Кроме того, он нацелился на третий ранг этого ранжирования, чрезвычайного таланта от Дворца Демонического Дракона, Кровавого Демонического Дракона, Юй Юаня. Кровавый Демонический Дракон, Юй Юань, Мучень пробормотал. Этот Юй Юань был чрезвычайно влиятелен. Перед этим Северная Небесная Духовная Академия отослала группу из 20 человек, включая двух старшеклассников начальной фазы стадии небесной трансформации. Даже худшим среди них был аж студент последней фазы стадии небесного слияния. Их уже можно считать грозной группой, но когда они столкнулись с Юй Юанем, сбежала лишь одна студентка. После этого наша Северная Небесная Духовная Академия неудачно провела на него охоту. Двое из отряда охотников умерли от рук Юй Юаня, лишь еще больше увеличив его известность. После этого никто больше не смел принимать эту миссию. Госюн был восхищен, пока не пришел Шэнь Цаншэнь. Шэнь Цаншэнь все еще не был один ранга, он был лишь в десятке лучших небесного ранжирования. Он часто скрывался, но в тот день он вышел из уединения и произвел много шума. Он тут же взлетел до 1 ранга небесного ранжирования. После этого, пока студенты были в шоке, он принял миссию по поимке Юй Юаня. 10 дней спустя он возвратился с его головой на наконечнике копья. Го Сюн выглядел возбужденным, вспоминая шокирующие события Северной Небесной Духовной Академии. Все были ошеломлены, смотря на бога войны, на плече которого лежало копье. Все были в шоке. Му Чэнь смотрел на взволнованного Го Сюна и Ли Цин, ледяную красавицу, которая сейчас витала в облаках. Он понял, что этот старший брат, Шэнь Цаншэн, которого он никогда не встречал прежде, обладал чрезвычайно высокой позицией в глазах студентов. Ему было любопытно, насколько же он силен, насколько он сильнее Ли Сюань Туна. «Шэнь Цаншэн, действительно влиятельный человек», — подтвердила Су Сюань нежным голосом. «Ты мог думать о Северной Небесной Духовной Академии как о месте сбора гениев. Хия, Сюй Хуан и другие также довольно выдающиеся. Многие прячутся от общества, ожидая дня, когда они взлетят до небес, поразив многих людей своими подвигами. Но как бы сильны они ни были, они все еще не могут попасть на первое место небесного ранжирования, сместив бога войны. Большинство целей на ранжировании убийцы из дворца демонического дракона. Они, единственные, кто постоянно пытается убить наших студентов». Су Сюань посмотрела на Му Чэня. «Теперь ты понял о кровной мести между нашей Северной Небесной Духовной Академией и дворцом демонического дракона?» Му Чэнь кивнул. «Казалось, что этот дворец демонического дракона нельзя недооценивать. Северная Небесная Духовная Академия создала способ, которым могла обучать своих студентов боевому опыту, но из-за этого, они не могли выкорчевать дворец демонического дракона с корнями. На этот раз кажется, что дворец демонического дракона положил на нас глаз». Су Сюань нахмурилась. «Насколько я знаю, умерший здесь правитель Белого Дракона когда-то был высокопоставленным членом дворца демонического дракона, однако он предал их. Вероятно, что дворец демонического дракона послал своих экспертов из-за появления этого духовного места высшего класса. Когда придет время, нам нужно будет быть осторожней». Му Чэнь, Го Сюн, Ли Цин и Су Сюань кивнули. Они чувствовали неудобство. «Кажется, эту миссию будет непросто закончить. Мы должны идти дальше. Используем в своих интересах сумерки и факт, что мы только что помешали дворцу демонического дракона. Лучше всего, если мы отвяжемся от них», — сказала Су Сюань. Ни у одного из них не было возражений. Они оставили эту местность, идя глубже к области Белого Дракона с дополнительной осторожностью. Группа Му Чэня направлялась глубже. Между тем Бай Дун стоял в лесу на далеком склоне, а цвет его лица стал пепельно-серым. «Мусор, мусор, 4 мусора. Сила последней фазы стадии небесного слияния, и они не смогли даже избавиться от девушки, едва достигшей последней фазы стадии небесного слияния, и парня начальной фазы стадии небесного слияния». Бай Дун посмотрел на 4 нефритовых таблички в руке, которые уже полностью разрушились. Это доказывало, что те 4 были уже убиты. Старший в серой одежде стоял следом за Бай Дуном и был изумлен. «Как это возможно? Как эти 2 могли убить 4 стражей дворца демонического дракона? Он был знаком с силой стражей дворца демонического дракона. Даже ему пришлось бы нелегко, столкнувшись со всеми 4. Но теперь, парень и девушка, все еще не оторвавшиеся от груди матери, убили их». Бай Дун был так сердит, что разрушил все таблички в руке в пепел. Затем он посмотрел к глубинам леса со зловещим взглядом в глазах. «Сообщи моему отцу. Похоже, что нам больше не нужно скрываться. Получив предмет из духовного места, мы можем уйти отсюда. Но, прежде чем мы уйдем, я хочу убить этих надоедливых мух». Глава 236. Группа Тигра-Льва. Дневной свет сменил тьму, что окутывала область Белого Дракона. По всей горной цепи свистел ветер. Вдалеке можно было увидеть, как сотни людских фигур мчатся в глубины леса. Словно рой саранчи, они все летели в одном направлении, к глубинам области Белого Дракона. Все потому, что именно там появилось духовное место высшего класса. И в ответ на огромное количество людей, вся область Белого Дракона пришла в движение. Множество духовных животных вышли из своих убежищ, дабы противостоять захватчикам. В их сердцах не было и доли милосердия. На мгновение создало ощущение, будто дрожит вся горная цепь. Ах! В этот момент, по обширной горной цепи пронесся несчастный крик. Вероятно, он принадлежал неудачнику, которого в клочья разорвали духовные животные. Одновременно, еще больше духовных животных было истреблено людскими экспертами. Их огромные тела корчились от боли, и, испуская свежую кровь, с грохотом падали на земь. Такие события имели место по всей горной цепи. Зловоние из свежей крови пропитало воздух. Сю-ю-ю. В лесу быстро шла группа мученья. У области Белого Дракона в настоящее время была совсем другая атмосфера, чем прошлой ночью. Как только настал день, многочисленные эксперты начали показывать себя. Энергичные духовные энергии взмыли в небеса, ведь духовное место высшего класса было очень привлекательно. Су Сюань посмотрела во всех четырех направлениях. Она также заметила беспорядки области Белого Дракона. Махнув своей нефритовой рукой, она нежно сказала: «Мы должны увеличить темп». Как только она договорила, все пятеро увеличили свою скорость, превратившись в пять световых лучей, пронесшихся мимо высоких деревьев. Рев. Однако когда они пересекли определенный участок леса, справа раздался жестокий рев. Они посмотрели в этом направлении и увидели, что за ними наблюдает огромное, пламенно-красное духовное животное со зловещим светом во взгляде, а изо рта у него торчала оторванная конечность. Было очевидно, что оно недавно пожрало человека. Когда это животное увидело, что группа мученья нарушила ее территорию, оно тут же взревело и прыгнуло на них. Духовное животное средней фазы стадии небесного слияния, прокомментировал мучень. Он улыбнулся, щелкнул пальцами, и появилась девятиэтажная пагода. Встречный ветер резко увеличился. Немедленно, она трансформировалась в огромную черную башню, испуская чувство, будто она нерушима, словно гора. Затем она безжалостно осела на теле кроваво-красного духовного животного. Бум! Как только девятиэтажная пагода сделала свой ход, под ней разрушилась даже земля. Огромное кроваво-красное духовное животное жалобно взвизнуло, прежде чем взорваться. Группа Су Сюань была удивлена. Даже при том, что у этого духовного животного была сила средней фазы стадии небесного слияния, у него все еще была чрезвычайно сильная защита. Они не ожидали, что мучень сможет разобраться с ним одним ударом. Хаэм, взгляните. Су Линэр только поглядела на труп кроваво-красного духовного животного прежде, чем посмотреть вперед. Прямо за одним из горных утесов можно было увидеть духовное дерево. Ну а в воздухе царил присущий ему аромат. Кровавый духовный фрукт иньян. Глаза Су Линэр немедленно засверкали. Небесное сокровище самой земли, такое сокровище, несомненно, в других обстоятельствах было бы трудно получить, ведь оно могло сильно улучшить культивирование. Свист. Она тут же двинулась вперед и приземлилась на утес. Затем она наклонилась и оторвала кровавый духовный фрукт иньян. Сюю. Однако когда она сорвала кровавый духовный фрукт иньян, послышался резкий визг. Единственной вещью, которую они видели, как Су Линэр на огромной скорости летит луч белого света. Осторожнее. Су Сюань сосредоточилась, указав пальцем в воздух. Из ее пальца вырвалась линия духовной энергии, намереваясь разрушить холодный свет, двигавшийся к Су Линэр. Го Сюн и Ли Цин одновременно вошли в боевую стойку, холодно смотря туда, откуда появился тот световой луч. Они видели, как в лесу двигались люди. Приблизительно 20 человек быстро появились и приземлились на участок земли. Каждый из них был высокомерен, а в руках были мечи. Их аура была довольно жестока. Лишь взглянув на них, можно сказать, что они не те люди, что будут играть по правилам. Они были, вероятно, одной из сильных групп авантюриста. Они были во главе с двумя 30-летними мужчинами, сильно похожих друг на друга. Вероятно, они братья. Их глаза были весьма хитры. «Что вы задумали сделать?» Го Сюн холодно рявкнул, посмотрев на тех недобрых товарищей. Мучень посмотрел в этом же направлении, а затем нахмурился. Эта группа не была слаба. Их лидеры были стадии квази-небесной трансформации. Что касается остальных, они были на пике стадии небесного слияния, в то время как другие были в стадии духа. Можно сказать, что они были довольно грозными. Один из тощих мужчин в группе авантюристов не мог сдержаться и взглядом прошелся по телам Су Сюань, Су Линэр и Ли Цин. Он хихикал. «Хихи, мои друзья, боюсь, мы уже положили глаз на этот кровавый духовный фрукт иньян. Нам наконец удалось убить духовных животных в этой области, но прежде чем мы смогли добраться до него, вы захотели забрать его за нашими спинами. Разве это не слишком? Это, сделанное небесами сокровище земли. Тот, кто сорвет его, тот его и заслуживает. Вы, парни, слонялись без дела в течение всего дня. потому что, вероятно, ничего не могли сделать. Су Линэр дразнила их. Можно сказать, что они определенно врут. Только идиот им поверит. Ты, маленькая девка, хочет умереть. Маленькая леди все еще молода, но уже так плохо себя ведет. Позволь старшему брату преподать тебе несколько манер. Группа разгневалась. Их агрессия начала проявляться у них в глазах. Проваливайте. Выражение мученя было холодным, но он не стал впустую тратить на них время. Какой грубый ребенок. Лидер группы следил за мученем с безэмоциональным выражением и ответил: наша группа Тигральва много лет была в этой области белого дракона. Даже три главных группировки не смеют так с нами разговаривать. Конечно, он мог ощутить удивительную силу Су Сюань, однако, на его стороне было больше людей. Кроме того, его эксперты были весьма опытны в бою. Он не думал, что эти нежные парни и девушки смогут победить их в бою. Потому что мы не из трех главных группировок, равнодушно заметил Мучень. Мужчина с исключительно жестоким выражением серьезно крикнул: факт есть факт. Как ты вообще осмелился что-то вякнуть? Ты полагаешь, что я не поставлю тебя на место? Стадия небесного слияния смела вызвать нас на нашей территории. Беззаботные идиоты. Свист. Выражение мученя стало ледяным. Хватит болтать. Он, словно величественный волк, тут же прыгнул к своей добыче. Его кулак тут же покрылся черным пламенем. «Да ты смерти ищешь!» — крикнул мужчина. Он был средней фазой стадии небесного слияния. Разве он станет бояться мученя, который был только начальной фазой стадии небесного слияния? Он резко сделал шаг. Его рука приняла форму когтя, и острая духовная энергия окутала ее. Духовная энергия, казалось, превратила его руку в коготь орла, который тут же полетел к мученю. Бам! Кулак и коготь столкнулись друг с другом, расплескивая повсюду духовную энергию. Выражение мужчины немедленно изменилось. Мгновение спустя он жалко взвыл. От его пальца послышался отчетливый хруст. Его тело задрожало, и казалось, что он вот-вот отлетит назад. Свист. Выражение мученя было все еще равнодушно. Он схватил руку противника, остановив движение мужчины, из-за чего выражение последнего стало уродливым, как у бродячей собаки. Мучень вышел вперед снова, пнул мужчину в лицо. Из-за этого мужчина отлетел назад на несколько метров, сильно ударившись о ствол мощного дерева. К тому же, от него нельзя было услышать даже вопля. Движения мученя были точными, он не потратил ни шага впустую. К тому времени, когда другие поняли, что происходит, мужчина был уже без сознания. Его тело осталось в несчастном состоянии и было покрыто свежей кровью. «Парень, а ты нервируешь». Один из лидеров группы Тигра-Льва был возмущен. Он двинулся вперед, и его духовная энергия унеслась вдаль. Когда его кулак вспыхнул, единственной вещью, которую они видели, была его духовная энергия, приобретающая форму ревущего льва. Энергия тут же помчалась к мученю. Бам! От атаки этого мужчины потрескалась даже земля. Похоже, что он не был слаб. Мучень видел свирепое наступление лидера, но его выражение оставалось столь же холодным, как прежде. Он сжал кулак, который тут же окутала черная духовная энергия, и нанес удар. Шесть печатей безграничной смерти сформировались под кулаком мученя. Его кулак, словно черная комета, несся вперед. Бам! Их кулаки встретились, и повсюду пронеслись ударные волны. Камни, что только мгновение назад лежали на земле, разрушились, и пыль тут же заполонила воздух. Члены группы Тигра-Льва быстро отступили, однако твердо наблюдали за всем происходящим. Во взрывах духовной энергии каждый мог увидеть двоих людей. Оба были достаточно свирепы, страша всех присутствующих. Они видели, что плечи их лидера дрожали, и он отступил назад на несколько дюжин шагов. Его ноги твердо стояли на земле, однако именно поэтому на земле можно было отчетливо заметить глубокий тянущийся след. Между тем молодой человек, с которым он столкнулся, отошел только на два шага. Как это возможно? Они кричали. Этот парень достиг только начальной фазы стадии небесного слияния, но он вынудил их лидера стадии квази-небесной трансформации отступить назад одним ударом кулака. Другой лидер группы Тигра-Льва смотрел, широко распахнув глаза. Мучень показал боевую силу, далеко превзошедшую ту, которую они предполагали. Потрясены были не только они. Даже Го Сюн и Ли Цин изумленно посматривали на мученя. Они знали, что он не был слаб, когда накануне единолично убил четырех убийц последней фазы стадии небесного слияния. Но теперь они лично увидели, как мучень сдерживал противника их собственного уровня. Они не могли не опечалиться. Мучень неторопливо разжал кулак. Он наблюдал за другими членами группы «Тигра Льва» с равнодушным выражением. Участники пытались избежать его взгляда, поскольку они поняли свое место и больше не смели опрометчиво вызывать мученя. Они обычно вели себя жестоко и вызывающе, но этот красиво выглядящий молодой человек, оказалось, был еще более жестоким и беспощадным, чем они. В каждом его движении не было и капли милосердия. «Теперь вы проваливаете?» – медленно спросил мучень. Сусюань поддержала мученя и протянула слабую нефритовую руку. В ее ладони появилась гладкая, древняя нефритовая бусина. Тут же можно было ощутить ужасную духовную энергию, немедленно заполонившую воздух. На ее красивом лице можно было заметить холодный взгляд. Похоже, теперь была раздражена даже она. Глава 237. Духовное место. Группа мученя была напряжена. Удивительное количество духовной энергии вышло из Сусюань, Госюна и Лицин. Было ясно, что они решили действовать. Выражения двух лидеров изменились, и они тщательно исследовали мученя и Сусюань. В их глазах появился страх. Сусюань была намного сильнее, чем они. Если все сведется к сражению, то они, вероятно, не смогут победить, даже если объединят силы против нее. К тому же, этот парень, что снаружи выглядит нежным, на самом деле был безжалостен. Сразившись с ним, им, вероятно, придется хорошо заплатить. Вдобавок ко всему, вот-вот объявится духовное место. Было бы неблагоразумно сейчас исчерпать всю свою силу. Чтобы не потерять гордость, им придется подождать и объединиться с другой группой авантюристов. Два лидера группы «Тигра Льва» мрачно переглянулись, сказав грубым тоном: «Наш мир невелик. Наша группа «Тигра Льва» запомнила вас. Вперед!» Лидеры сигнализировали об отступлении другим участникам группы «Тигра Льва». Вскоре после их группа быстро исчезла из виду. Сулинер фыркнула, смотря на уход группы людей, затем она повернулась к мученю и улыбнулась. «Я не думала, что ты так беспощаден в гневе». Мучень улыбнулся и пожал плечами. Позади него Сусюань сжимала древний нефритовый жемчуг, тоже смотря на мученя. «Ты действительно заслуживаешь своего титула кровавого бедствия духовного пути». Те слова доказали мученю, что она знала о его прошлом, но он не был ужасно удивлен этим. Очевидно, что она все хорошо проверила, прежде чем пригласить его вступить к ней в группу. «Давайте идти дальше. Похоже, что скоро мы достигнем глубин области Белого Дракона», — заявил мучень, посмотрев вперед. Было очевидно, что он интересовался известным по слухам духовным местом высшего класса. Сусюань кивнула, а затем двинулась и исчезла вдали. По дороге им так и не угрожала опасность. Было одно сильное духовное животное, но мучень убил его быстрее, чем оно могло что-либо предпринять. Примерно полчаса спустя они вошли в самую глубокую область гор. Здесь виднелся высокий пик горы, что прорвал сам небосвод, а вокруг него циркулировали облака и туман. Прямо с его вершины спускался огромный водопад, с грохотом падающий на землю. Группа мученя осмотрелась, смотря на зеленые холмы. Соседние холмы и равнины были усеяны бесчисленными людьми, и еще большее количество людей все еще летело сюда. Все выглядело весьма величественно. «Здесь так много людей». Госюн не мог удержаться от комментария. «Похоже, что каждый эксперт в радиусе тысячи миль области Белого Дракона, что считал свою силу довольно хорошей, прилетел сюда. Привлекательность духовного места высшего класса действительно стоила своего имени. Говорят, что именно здесь умер правитель Белого Дракона». Сусюань своим пальцем указала на пять величественных пиков горы. С каждого пика горы падал, казалось, вселенский водопад, с грохотом разбиваясь о землю. Все водопады сформировали на земле огромное озеро, что было так же чисто, как кристалл, и отражало все пять пиков горы. Хаэм, мучень любопытно посмотрел на озеро, но не мог обнаружить ничего необычного на его поверхности. Сусюань слегка улыбнулась. «Ты ничего не увидишь. Кто знает, сколько экспертов исследовало эту область за прошлую сотню лет. Ни одному из них не удалось найти что-либо. Судя по всему, время все еще не пришло. Если эксперт, достигший таких высот в мире культивирования, хотел скрыть духовное место, то его будет не так просто найти». Мучень кивнул. Правитель Белого Дракона был существом, что мог стать правителем всего континента. Его имя было на слуху повсюду, и он командовал миллионами людей. Очевидно, его духовное место будет нелегко найти. «На данный момент мы должны ждать появления духовного места. Я предполагаю, что оно скоро появится». Сусюань очаровательно посмотрела на пять величественных гор. Группа спокойно стала ждать, сев на зеленый холмик. Шло время, и число пришедших людей только увеличивалось, из-за чего вся область Белого Дракона стала живей, чем когда-либо. Сю-ю-ю-ю. Мучень тихо сидел на пике горы, посматривая вперед, сузив глаза. Внезапно, его глаза расширились, поскольку сильная духовная энергия начала окутывать его справа, и кончено же тут же послышалось завывание ветра. Вместе, куда смотрел Мучень, появились две группы почти из 100 человек, обе появились откуда ни возьмись и приземлились на один из соседних пиков. Мучень был знаком с ними. Они были сектой Небесного Меча и сектой Глиняного Пути. Однако их текущий состав был намного свирепей, чем в прошлый раз, когда он видел их. Очевидно, к ним подошло подкрепление. Число людей в этих группах было довольно большим, а также, духовные энергии, слегка колебавшиеся от них, были исключительно сильны. В результате они привлекли довольно много взглядов, поскольку лидеры нескольких других группировок в области, нахмурившись, глядели на происходящее. Похоже, что секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути решили довольно хорошо вложиться в эту экспедицию. У обеих группировок есть 2 старейшины стадии небесной трансформации. Ли Цин просмотрела и нахмурилась. Секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути, вероятно, не были сильнейшими группировками континента Северных Небес, но они были все еще местными боссами области Белого Дракона. Они были единственными группировками, кто мог отослать столько людей за такой короткий срок. Если в этом духовном месте высшего класса обнаружатся сокровища, то они всеми силами попытаются их захватить. Су Сюань кивнула. Она немногое могла сделать. В информации, которую им дали в академии, говорилось, что это было богатое духовное место, и именно это они имели в виду, создавая свою группу. Кто бы подумал, что, как только они достигли своего места назначения, богатое духовное место превратится в духовное место высшего класса. Нам нужно приложить максимум усилий. Все, в чем мы нуждаемся, это одно сокровище из духовного места, чтобы доказать, что мы были здесь. Тогда миссия будет завершена. Что касается других сокровищ, это будет зависеть от ситуации. Все кивнули на слова Су Сюань. Это все, что они могли сделать в текущей ситуации, так как Су Сюань была единственным членом их группы с исключительной силой. Другие 4 не были ужасно выдающимися среди всех экспертов, собранных здесь. Свист. Их разговор снова прервал свист. Все посмотрели в направлении звука и увидели, что почти 100 людей приземлилось на еще один пик. Они от города Белого Дракона. Мучень осмотрел толпу и увидел Байдуна, молодого городского лорда, стоящего спереди. Рядом с ним был старший в серой одежде, и позади них было 100 людей, одетых в белые одежды, украшенные символами драконов. Они тихо стояли позади Байдуна, остро наблюдая за всеми. Из их тел постоянно испускалась аура жажды кровопролития. Мучень нахмурился, смотря на людей в белом. Даже при том, что их духовные энергии не были ужасно впечатляющими, они заставили его чувствовать неудобство. Это этот презренный парень. Су Линэр также заметила прибытие Байдуна. На ее лице тут же появилось отвращение. Су Сюань посмотрела на них и тоже нахмурилась. Даже при том, что армия города Белого Дракона не была маленькой, они испускали самую обычную рябь духовной энергии. Самый сильный из них, вероятно, был старшим в серой одежде, начальная фаза стадии небесной трансформации. Их группа была определенно слабее, чем секта Небесного Меча и секта Глиняного Пути. Но по некоторым причинам, Су Сюань чувствовала, что они были большей угрозой. Хихи. Пока Су Сюань и ее группа смотрели на Байдуна, последний сделал то же самое. По его лицу распространилась жуткая улыбка, но он ничего не предпринял. Он понимал, что сейчас не время сражаться. Мучень медленно перестал на него смотреть и посмотрел на озеро, ожидая появления чего-то необычного. Шел день, и наконец настала ночь. Высоко в небе появилась луна, что окрасила и землю, и небосвод в ледяной серебряный свет. Все задерживали дыхание. Все разговоры прекратились. Все были взволнованы. Не было никаких движений от глубин гор, однако свет луны становился все холоднее. Некоторые из людей начали беспокоиться. Разве не сегодня должно появиться духовное место? По ночному ветру разносились яростные крики людей. Мучень спокойно сосредоточился, смотря на глубокое озеро. И вот, когда луна появилась в центре озера, от озера начал распространяться жар. Температура озера начала увеличиваться, и следом, на ее гладкой поверхности появился туман. Что-то происходит. Вся толпа взволнованно зашумела. Снова начали появляться странные знаки. Пока толпа была взволнована, духовная энергия между небесами и землей внезапно стала немного сильнее и на огромной скорости начала собираться в центре озера. Свист. Луна безмятежно отражалась в озере. Под пристальными взволнованными взглядами, лунный свет начал формировать образ человека, стоящего прямо на озере. Человек был в белой одежде. Детали его лица были неясны, но символы на его одежде были похожи на настоящих драконов. По земле тут же прокатилось пугающее давление. Рев. Рев дракона эхом пронесся по всей области. Озеро яростно задрожало, и туман начал формировать дракона, что стоял прямо возле человека. Это. Все шокированно наблюдали за человеком в белом и за его драконом. Вся толпа тут же обрадовалась, предвкушая что-то великолепное. Это. Правитель белого дракона. Су Сюань плотно сжала свои кулаки. Выражение удивления, счастья и беспомощности одновременно появились в ее глазах. Это духовное место действительно оказалось духовным местом высшего класса. Глава 238. Огненный духовный лотос. Свет собрался на поверхности чистого озера. Как только на озере появилась фигура человека вместе с огромным белым драконом, все присутствующие люди загудели. Глаза каждого покраснели, а дыхание потяжелело. Пока они смотрели на иллюзорный дух, в их глазах появилось восхищение. Духовное место, появившееся на этот раз, было духовным местом высшего класса. Изначально, когда они только прибыли сюда, то слышали лишь несколько слухов о духовном месте высшего класса. Никто не был уверен, что духовное место, появляющееся на этот раз, будет оставлено правителем белого дракона. Придя сюда, они положились на удачу, и все это было не зря. Каждый облизал губы. Так, это было духовное место высшего класса. Если новости придать огласке, то сюда могут прийти даже весьма сильные группировки. Но, к счастью, в этот раз новости так быстро не распространятся. К тому времени, когда несколько главных группировок получат новости, духовное место высшего класса уже будет полностью пустым. Это и правда, правитель белого дракона. Глаза Байдуна также покраснели, пока он смотрел на иллюзорный дух. Своим зловещим взглядом он посмотрел на нескольких людей в белом. Он тут же стал взволнован. Это правитель белого дракона, Мученю тоже было весьма любопытно. Смотря на фигуру человека, его невозможно было узнать, но дракон, что был создан с помощью энергии неба и земли, говорил все сам за себя. Такое зрелище испугает любого. Рев. Правитель белого дракона поднял руку, и белый дракон взревел в небеса. По солнцу, словно лучи спустившегося солнца, пронесся золотой свет. Вода немедленно вспенилась. Свист. Прямиком к пяти пикам гор устремились пять световых лучей. Каждый луч коснулся одного из водопадов, создав в них проход. Световое излучение осветило утесы за водопадами так, что все было хорошо видно. Треск. С утесов тут же начали падать большие камни, открыв глазам зрителей пять огромных печатей. Это. Все шокированно взглянули на печати. Пять древних печатей пылали огнем, и, словно живые существа, вылетели с утесов, собираясь в небе. Рев. Как только печати собрались вместе, белый дракон поднял свою морду, взревев на них. И вот, появилась световая вспышка, и пространство начало искажаться, превратившись в световой вихрь несколько дюжин футов шириной. Свист. Из вихря в небеса вырвался еще один пучок света, что был похож на облик белого дракона. Драконий рев эхом пронесся по всей земле на несколько сотен миль. Это было действительно захватывающее зрелище. Духовное место высшего класса появилось. Сердцебиение людей участилось. Духовное место высшего класса, что было скрыто в течение нескольких сотен лет, наконец появилось. Вперед! Кто-то закричал. Затем, люди, словно саранча, побежали к световому вихрю. Мучень тоже был чрезвычайно взволнован. Он очень интересовался известным по слухам духовным местом высшего класса. Он хотел воспользоваться возможностью, чтобы стать еще сильнее. Благодаря Ли Сюаньтуну он узнал немного больше о Лоли и ее клане Бога Ло. Что еще более важно, он понял, что должен стать еще сильнее. Это было единственным способом, которым он мог помочь Лоли, так, чтобы ей не пришлось в одиночку нести бремя миллионов членов своего клана и отчаянно закрываться за миллионом стен, ибо он ничего не мог поделать. Однако он был все еще слишком слаб. Даже Ли Сюаньтун мог легко избить его. Он должен был стать куда сильнее. Тогда, на крыше маленького дома, парень сказал девушке, что станет несравненным экспертом. До этого ему предстоит еще довольно длинный путь. Но, к счастью, у него есть на это время. Вперед! Мучень осмотрелся и глубоко вздохнул. В его глазах сверкнул черный свет. Его голос был наполнен ужасной решимостью, которую никто не сможет разрушить. Его дорога была бы трудна, но в этом мире у него есть то, ради чего он может без сомнений приложить все свои силы. Су Сюань кивнула и напомнила: «Будьте осторожны. Духовное место высшего класса не менее опасно, чем драконий водоем или пещера тигра. Будет нелегко получить сокровища, оставленные самим повелителем». Она слегка вдохнула, затем пошла вперед первой. Вместе с мученим и другими тремя, четыре полосы света слились с толпой, направляясь к световому вихрю. Когда мучень вошел в портал, то тут ощутил, что все становится хаотичным. Его зрение затуманилось, но потом пришло в норму. Одновременно, его лицо тут же начало гореть, словно от пощечины. Мучень удивленно открыл глаза. Перед ним было обширное озеро из магмы, и он стоял на платформе посреди всего этого. Все время рядом появлялись световые вспышки, а затем на платформе появлялись люди. Мучень оглянулся и внезапно понял, что все члены его партии отсутствовали. «Порта нас разделил», Мучень нахмурился. Это духовное место высшего класса было действительно достойно своего имени. Это был искусственный мир. Он был потрясен, лишь думая о том, что кто-то смог создать такой мир. Однако Мучень понимал, что нужно было быть исключительно влиятельным для создания своего карманного пространства в месте, таком как мир Великой Тысячи. Даже эксперт стадии небесного завершения не сможет этого достичь. Мир Великой Тысячи огромен, и это такой мир, где пересекаются множество других, малых миров, почему он куда стабильней, чем другие миры. Эксперты, которые были достаточно сильны, что смогли создать карманное измерение в низших мирах, не смогут создать даже пространственной трещины в мире Великой Тысячи. И если бы эксперт от мира Великой Тысячи когда-нибудь посетит низший мир, то легко сможет вызвать целое бедствие. Мучень покачал головой. Похоже, что они были временно разделены. Однако они, вероятно, рано или поздно встретятся друг с другом. Они были достаточно сильны, и все будет хорошо, если они не столкнутся с достаточно специфичными проблемами. Но прямо сейчас он должен был заботиться о себе. Мучень оглянулся. Каменная платформа, на которой он стоял, не была единственной в этом гигантском озере магмы. Неподалеку можно было услышать гневные крики. «Для начала мне нужно покинуть это место». Мучень сделал два шага вперед и посмотрел на другой конец озера магмы. То место должно быть связано с глубинами духовного места. «Хаэм, что это?» Как раз в то самое время, когда Мучень собирался уйти, с его каменной платформы прозвучало несколько удивленных криков. Мучень был приведен в готовность теми криками и обернулся к их источнику. Пламенно-красный лотос цвел на поверхности магмы. Центр цветка сверкал огнем, и можно было заметить, что этот огонь формировал лотос. Рябь удивительной духовной энергии пронеслась повсюду. Сам воздух, казалось, начал гореть. Это. Мучень посмотрел на плавающий пламенно-красный лотос и, сначала, не мог его признать. Затем он признал его и спросил: «Это огненный духовный лотос?» Огненный духовный лотос был чрезвычайно редким сокровищем. Его семена были сформированы из самой чистой пламенной духовной энергии, которую только можно найти под этими небесами. Они обладали эффектом очистки телосложения божественного уровня и также могли принести много преимуществ для культивирования. Даже в аукционном доме цена такого сокровища не была бы низкой. Но прямо сейчас в этой магме их было так много. Это огненный духовный лотос. Когда Мучень определил горящие цветы лотоса, окружающие его эксперты удивленно вскрикнули. В глазах многих людей появилась жадность. Они и подумать не могли, что найдут такое сокровище, только войдя в духовное место. Духовное место высшего класса было, действительно, достойно своего имени. Мучень облизал губы, посмотрев на обширное озеро магмы. Его сердце начало бешено колотиться при виде такого количества огненных духовных лотосов. Насколько он знал, огненные духовные лотосы довольно редко встречались, и тем более в таком большом количестве. Но иногда был редкий шанс их появления. Огненный звездный лотос. Это была развитая форма огненного духовного лотоса. Оно мог сильно помочь людям, что культивировали огненные искусства, хотя Мучень не культивировал этот конкретный аспект. Для пламени девяти подземелий, с которым он слился, он будет обладать большим эффектом. Здесь столько огненных духовных лотосов, таким образом, кто-то сильно преуспеет в культивировании. Мученя засверкали. Так же, как он был готов прыгнуть, позади него раздался громкий смех. Затем личность прыгнула перед ним, направившись непосредственно к одному из огненных духовных лотосов. Ха-ха, столько огненных духовных лотосов, что за удача. Личность направлялась непосредственно к одному из огненных духовных лотосов. Мучень сузил глаза. Шелест. Личность приземлилась прямо возле огненного духовного лотоса и, смеясь, ухватилась за него. Однако в тот момент, когда он был готов его забрать, магма под ним взмыла вверх, а за его ногу что-то схватилось, и в следующий момент его начало затягивать в магму. «А-а-а-а!» Он громко закричал. Там, где он исчез, появился зеленый дым. Мучения другие, кто был готов действовать, немедленно скривились. Таким образом, под магмой скрываются злобные существа. Глава 239. Столкновение. Что это? Все стояли на каменной платформе, смотря на магму, все еще вспоминая о том, что только что произошло у них перед глазами. Алые тени постоянно мелькали прямо под магмой. Магма слегка отошла в сторону, из-за чего все смогли заметить огромного рогатого питона, покрытого пламенно-красными чешуйками. Кипящая магма не вызывала у него ни капли дискомфорта. Наоборот, он был доволен средой своего обитания. Эти змеи свободно передвигались прямо под магмой. Один из них поглядел на людей, стоящих на каменной платформе с холодным, диким светом в глазах. Это питающиеся пламенем питоны. Кто-то встревоженно вскрикнул, признав существ, скрывающихся в магме. Эти духовные животные были существами, обладавшими способностью управлять магмой прямо с момента рождения. Пока они скрываются под магмой, с ними чрезвычайно трудно иметь дело. Если есть сокровище, то всегда есть что-то охраняющее его. Похоже, что эти питающиеся пламенем питоны охраняют огненные духовные лотосы. Мучень кивнул. Однако здесь не было ничего, что он боялся. Было верно, что питающиеся пламенем питоны были сильны, но их не было достаточно, чтобы заставить его отступить. ХМПФ, всего несколько маленьких питающихся пламенем питонов хотят помешать нам забрать духовные лотосы. Холодное фырканье прозвучало от недалеко стоящего мужчины, что сейчас холодно улыбался и посмеивался, выпуская из тела довольно мощную ауру. Он взрывоподобно двинулся прямиком к магме. ТССССС. Прямо, прежде чем он собирался сорвать огненный духовный лотос, несколько алых взрывов вырвались из-под поверхности озера магмы. Возникла дикая буря. ХМПФ. Мужчина рявкнул, посмеялся и сжал в руке длинный острый меч, покрытый сверкающей духовной энергией. Лезвие дрожало, и он атаковал своим мечом, создав несколько осязаемых вспышек меча, что тут и направились к алым взрывам. Скрежет. Прозвучал скрежет металла. Питающиеся пламенем питоны начали немного истекать кровью, скуля помрачнев, отступая в магму. Оттеснив питающихся пламенем питонов, мужчина протянул руку, сжал огненный духовный лотос и вырвал огненное семя из сердца цветка.